женщина биологически, она немного по-другому создана. То есть вся форма женщины, она связана с тем, чтобы возбудить сексуальную потенцию. То есть бедра, там все такое. И в мужчине изначально заложено это желание. То есть, видя такие формы, у него проявляются, поскольку там, на высших планетах, все это так, но здесь более грубой формы просто. И живое существо, я же объяснял, что Бхагаватам описывает, что живое существо, которое в прошлой жизни было привязано к женщинам и сексу, в этой жизни получает тело женщины. То есть женщина наиболее похотливое живое существо. Это связано с его прошлой деятельностью. Поэтому существует такая форма, именно форма женщины. Мы видим, как женщины, они там этими духами, там волосы завивают, глаза подкрашивают, губы красят, ногти там. Ну, то есть с детства женщина готовится кого-то соблазнять. С детства. Вот мы же не видим, что... Вот я, допустим, глаза же не подкрашиваю. Для чего глаза подкрашиваю? Ну, какие есть, такие есть. Женщина хочет проявить эту потенцию сексуальности. И тут спору нету, она всякие тени наводит. Для чего? В чем желание женщины? То есть она говорит, я чтобы было быть уверенной. В чем уверен? В своей сексуальности. Для чего нужна красота? Чтобы сбить кого-то с толку. Если тебе, ну, есть очень много наоборот, вот, если почитать даже христианские хроники вот, жизни святых, женщин святых, были очень многие красивые женщины, вы слышали, может быть, из таких семей аристократических, уходили в монастырь, были первыми красавицами. И как вот они описывают, какие проблемы у них были в монастыре, как они там жгли даже факелом себе лицо, чтобы не быть объектом соблазна для других. Они просто брали факел, себе лицо прижигали, и такое все страшное, и тогда только спокойно могли. Потому что все время они были атакованы, даже когда не красились, ничего. Здесь такая сильная убежденность была, что красивая внешность, она может быть причиной проблемы такой. Женщина так создана, как бы она ни отделалась, она будет приводить возбуждение. И потом есть женщины, которые очень скромно себя ведут, то есть это зависит еще от поведения. И есть женщины, которые всем своим видом, так сказать, они привлекают к себе внимание. Они громко смеются, там ходят специально, запахи какие-то, показываются вот на этих местах. Помните, я вот рассказывал, как вот сейчас мы здесь сидим, здесь Брахман, какая-нибудь Матаджи вот прошла бы и что-то брать там стала. Тогда она может попросить любого другого это сделать, если она понимает. Но другая придет, что-то нагнется так вот, что-то сделает так и пойдет. И потом, когда ей скажут, что зачем, кто это я, еще заплачет, она будет убеждена, что все нормально. Но женщина так устроена, что она везде ходит, вот ручку так держит, пальчики загибает. Она даже не думает об этом. Все, весь вид, все движение направлено. Бхагавад описывает особая форма майя, сбить с толку живое существо. Поэтому, если прочитать вообще все религиозные хроники, я уж не говорю о ведической, даже там какие-то буддийские, мусульманские, христианские, то основной причиной того, что человек не достигал духовного совершенства, было кто? Женщина, конечно. То есть половой инстинкт, половые проблемы, вожделение. И Кришна, он говорит, вечный враг живого существа не женщина, а вожделение. Вожделение. Но женщина, как особая форма, которая проявляет это вожделение. Проявляет особая форма, проявляющая это вожделение. Поэтому мы видим, что они там всякие серьги какие-то, побрякушки там. Все. Это как ни прискорбно. Корми этих вещей не объясняет, потому что корми они не понимают этого. Они, у них такой ум, когда ум в страсти и в невежестве, человек не соображает вообще ничего. То есть, я помню, как на одной из лекций, когда даже намекнуть пришлось, что женщина в большей степени сексуализированная, то есть природа, это больше вожделения, чем у мужчин. Женщины такой бунт подняли. Это обман, женщина порой, даешь свободу, иначе там все, никак открылся. Это еще раз показывает, что у них больше вожделения. Даже их реакция на что-то показывает на то, что они большим вожделением находятся. И как правильно развернуть эти все проблемы? Кали-юга, мужчины и женщины, они такой в равной степени находятся, почти в равной. Но все-таки женщина всегда преобладающая. Почему? Потому что она наделена аспектом материнства и определенной формой. Определенной формой. Это факт. женщина голоднее, это тоже факт. Обмен веществ просто разный. Люди иногда не понимают, они в аюрведе описываются. Люди думают, что много есть или мало есть. Там не в этом отношении, как много ел или мало ел. В аспекте обмена веществ, то есть регуляция. Человек должен уметь регулировать свой обмен веществ, но он не знает этого. Может есть то, что ведет. Потом разные доши, разные потоки воздуха, дисбаланс вот этот воздушный, он приводит к тому, что человек может употреблять меньше пищи, чем любой худой человек, поправляться. А тут худой может 50 раз больше есть и быть всегда худым. Это связано с обменом веществ. То есть какие-то продукты нужно отрегулировать жизненно. Почки там плохо работают, печень. То есть вода плохо выходит из организма, то есть вот этот процесс вышлаковывания, поэтому человек может полнеть. Других людей больше такой склонности. Долгий этот процесс обмена веществ задерживается все в организме. Склонный к полноте. Все связано с регуляциями потоков. Воздуха с работами клеток, там фармакология целый раз отделает. Также женский организм. И женщины, факт, что они более сексуализированы, поскольку их ум с прошлого еще несет эти все. То есть настоящее — это следствие прошлого. И причина будущего. Как они правильно будут использовать сейчас свое женское тело, это определит их будущее. Почему Прабхупада? Он описывает прямо Бхагаватам это. Почему женщина должна быть под защитой? Потому что она должна медитировать только на мужа. На отца, на старшего сына и мужа. Только есть три человека, на которых она может медитировать. На отца в детстве, на мужа в зрелом возрасте и на сына в старости. Только три мужчины существуют для женщины, и больше никаких других нет. Но у нас в современном обществе 33 как минимум мужчин, на которые медитирует женщина. И Чинаки Пандит, он говорит, век Кали каждая женщина, говорит, каждая, он никому не отдаст. Она думает об одном, живет в другим, а в сердце носит третьего. Одновременно. У ней три мужчины также. То есть, вот он говорит, ведическая женщина, у нее три мужчины, что в детстве она на отца медитирует, в зрелом возрасте на мужа и в старости на сына. А кали-южная женщина, она в уме носит одного мужчину, в уме она спит с одним мужчиной, живет она телом, так сказать, с другим, а в сердце носит третьего. То есть очень падшая женщина. Поэтому о каком-то благочестивом населении, о крепких браках, и мужчины точно так же. Деградия. Мужчины обманщики, они не знают цели жизни, поэтому они не могут защитить женщин. Не знает, как это сделать. И женщина всегда остается незащищенной. Даже когда она материально обеспечена, она не защищена психологически, нравственно. Поэтому мы видим, что эти женщины все распутницы. При каждом удобном случае они вступают в незаконную половую связь. При каждом! Практически в век Кали нет таких женщин, которые удерживаются. До того первого момента, может быть, это удерживается, в уме носится. Но когда человек уже начинает, даже мы видим, что в ИСККОН даже здесь тройные, двойные, четверные браки. Преданные по четыре раза женятся. Редко это, но это есть.